Дом расскажет о хозяине. Исследования немецких психологов, занимающихся проблемами отношений мужчины и женщины, свидетельствуют о том, что обстановка квартиры может многое рассказать о ее владельце. Специалисты советуют женщинам: когда ваш друг первый раз приглашает вас к себе домой, воспользуйтесь случаем и не из праздного любопытства приглядитесь к его жилищу, и это поможет избежать многих неприятных иллюзий и разочарований. С учетом обстановки, владельцев квартир условно разделили на 5 категорий. Рационалист. Все здесь начищено до блеска. Личные вещи он укладывает в небольшие шкафчики, которых в квартире множество. Любимые цвета — черный и серый. Знаете, такой чистюля и в любовных отношениях холоден и стерилен, как и его квартира. Хвастун. Уделяет повышенное внимание дизайну. Квартира похожа на антикварный магазин. Обычно он богат, но вряд ли вы будете с ним счастливы. Для такого человека вы еще один экспонат в его антикварной квартире. Рассеянный индивидуалист. Как правило, это интеллектуал. Его квартира является хранилищем книг. Рабочий стол завален газетами и бумагами, в вазах засохшие цветы, в квартире беспорядок. Такие мужчины нравятся женщинам, но обычно не расположены к ответному чувству. Хаотичный индивидуалист. Его одежда разбросана по всей квартире, часто валяется на стульях и даже на полу. Вместо постели у него разбитый диван, редко бывает дома, в квартире наводит порядок по праздникам. Такой человек, как это ни парадоксально, надежен как друг и любовник. Практик. Имеет всегда набитый холодильник, квартира обставлена мягкой мебелью, больше всего в жизни ценит любовь и вкусную еду. Избегает конфликтов, не следует ожидать, что он сделает блестящую карьеру, но как любовник это самый предпочтительный тип. А вот психологи из Тьюлинского университета США сообщают о своих еще более детальных наблюдениях. Они утверждают, что о характере человека, как мужчины, так и женщины, можно вполне достоверно судить, заглянув в шкаф, где он хранит свои вещи. После многолетних исследований они пришли к следующим выводам. Люди, в чьих шкафах царит идеальный порядок, то есть повседневная и выходная одежда отделены друг от друга, вычищены и выглажены, крайне рациональны, часто являются образцом для подражания, не тратят времени впустую и весьма предусмотрительны. Те, чьи шкафы полны бумаг, старых писем, школьных тетрадок и всякого рода памятных безделушек, крайне замкнуты, никогда не делятся своими приятными воспоминаниями, очень чувствительны и легко ранимы. Если шкаф полон старых вещей, то это говорит о том, что их хозяин — неисправимый мечтатель. Перебирая старые вещи, такие люди обожают строить планы, редко их осуществляя.